птицы гонят туда, где нету меня. Я схожу с ума от черных морд. Псы гонят туда, где убита мечта. Я схожу с ума от мертвых глаз. Мне приснился сон, в котором я дождь. Мне приснился сон, в котором я пыль. На кривых дорогах лежу пластом, на кривых дорогах, ведущих в рай. Колыбель моя, черная земля, слова, слова, нож в ребро, ровно 6 часов. На стене висит дверь, лучше мне поверь, здесь полно врагов. Тосковалась душа по цветным глазам, может, по дождю, может, по огню. Сокровенный сок по струне течет, подставляй давай свой дырявый рот. Меня гонят за шеи от священной мечты, жменя страшных псов и крашеных сук. По дороге в рай расстреляет их дождь, потеряют они ядовитый клык.